Я, брат, уезжая, думал, что имею на всем свете хоть тебя, с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван. А теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы «все позволено» я не отрекусь. Ну и что же, за это ты от меня отречешься, да? Да!» Алеша встал, подошел к нему и молча, тихо поцеловал его в губы. «Литературное воровство!» — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг. «Это ты украл из моей поэмы! Спасибо, однако! Вставай, Алеша, идем! Пора и мне, и тебе!» Они вышли, но остановились у крыльца трактира. «Вот что, Алеша!» — проговорил Иван твердым голосом. «Если в самом деле хватит меня наклейки и листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе, а? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо, я налево. И довольно, слышишь? Довольно! То есть, если я бы завтра и не уехал, кажется, уеду, наверное, и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу, и насчет брата Дмитрия тоже. Особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше!» Прибавил он вдруг раздражительно. «Все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе с своей стороны за это тоже одно обещание дам. Когда к 30 годам я захочу бросить кубок опол, то где бы ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою. Хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени, каков-то ты тогда будешь. Видишь, довольно торжественное обещание. А в самом деле мы, может быть, лет на 7-10 прощаемся. Ну, иди теперь к твоему Патер Серафикус, ведь он умирает, умрет без тебя. Так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания». Целуй меня еще раз, вот так, вот так, и ступай. Иван вдруг повернулся и пошел своею дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странная эта замечаница промелькнула, как стрела, в печальном уме Алёши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь, и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, ему было почти страшно. Что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. «Патер Серафикус» — это имя он откуда-то взял, откуда? — промелькнуло у Алёши. «Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу?» «Вот и скит, Господи! Да-да, это он, это Патер Серафикус. Он спасет меня. от него и навеки. Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг, после того, как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрии, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь.